Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач, посвященных разбору книги Откровения Апокалипсиса Иоанна Богослова. В студии руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы разобрали уже 10 глав книги Откровения, и сегодня начинаем разбор 11 главы. Откровение, 11 глава. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обречены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. И они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчества их. И имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». Ну, вот этот, наверное, отрывок пока попробуем, наверное, разобрать. Здесь два момента очень важных сказаны. Это храм, который измеряется, и два свидетеля верных. Дело в том, что измерение храма – это такой тоже древний образ, древний символ, который приведен у пророка Иезекииля, когда пророку повелевается измерить храм, чтобы запомнить, какой он был, чтобы потом восстановить. И мы помним, что это время было первого храма, когда первый храм был разрушен, ну а потом через 70 лет он был заново восстановлен, и как милость Божия была явлена людям. Вот. Это подобный образ, и в данном случае, конечно, толковать это место сложно, наверное, в том плане, что о каком измерении храма здесь говорится, и о каком разрушении, соответственно. Ну, вот один из самых таких простых вещей, это, конечно, то, что этот храм Иерусалимский, как мы знаем, был разрушен вот в то время, примерно, когда жил Иоанн Богослов, его время, это 70-е годы, когда был разрушен храм Иерусалимский. Но, если мы вспомним пророчество Иезекииля, то храм будет восстановлен. А здесь о восстановлении какого храма идет речь? Ну, скорее всего, вот одно из таких толкований, наверное, что будет восстановлен тот храм небесный, собственно говоря, тот храм, который является вселенским храмом, где и будет собрана вся слава и честь всех народов, где каждый найдет себе место под солнцем, и самим солнцем будет сам Христос. Такое место и сам по себе храм, конечно, является символичным. Интересно, что здесь следует измерить не только храм и жертвенник, но и поклоняющихся в нем. Да. А вот внешний двор остается пуст. И по толкованию преподобного Андрея говорится, что вот внешний двор – это язычники и люди неверующие, а также иудеи, которые недостойны ангельского измерения. Тот, кто был измерен Иоанном Богословом в этом храме, это люди, которые получают свой удел в Царстве Небесном. А вот кто не верует и не принадлежит к храму, то есть к церкви, тот будет попирать святый город 42 месяца. Что это за дата? 42 месяца – это у нас… 3,5 года царствования Антихриста. Да, да. И в данном случае это образ тоже ветхозаветный, который взят еще из книги пророка Даниила, и он имеет как символический образ, так и такой вот образ практически конкретный. То есть символически заключается в том, что вот царство Антихриста 3,5 года будет, а практически это то, что вот во время такого одного из самых сильных нашествий, которое было совершено на иудеев, когда они могли потерять веру свою, это было нашествие эллина Антиоха Эпифана, который хотел эллинизировать всю культуру еврейскую. Если до этого нашествия были просто, ну, просто война, и просто приходили и забирали людей, то здесь это было идеологическое нашествие, желание изменить веру у народа всего, чтобы люди поклонялись не Богу единому, как их научили пророки и патриархи, ветхозаветные праведники, а вот поклонялись другим богам, чтобы произошла такая культурная подмена. И вот это не случайно, что вот эта культурная подмена, это то, что у нас сегодня, наверное, тоже происходит. Одно из самых таких страшных, когда не просто жизни что-то угрожает, а когда смыслу нашей жизни что-то угрожает. Вот эти 3,5 года, они, конечно, вот являются таким образом того, что будет нашествие такое, такое будет попрание святого города. Святой город — это можно понимать и как конкретный город, но и как нашу душу, то есть наше существо, которое должно быть обращено к Богу. То есть душа человека — храм Божий, в котором мы принимаем Христа, причащаемся, это тоже очень важно. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Еще одна дата, которая, видимо, соответствует тем годам и месяцам, да, 3,5 года, или 1260 дней, в которые будет властвовать Антихрист. Но будут два свидетеля Христа, которые будут обличены во вретище. О ком идет речь здесь? Вот. Ну, здесь, конечно, прямо сложно сказать, кто это за два свидетеля. Вот. Здесь разные есть толкования. Вот одно из таких толкований, что такие ветхозаветные праведники, как Енох и Илия, которые были вознесены на небо и не вкусили смерти, и они пребывают у Бога, но путь, каждый человек путь свой должен завершить, пройдя через врата смерти, как и Христос прошел. Вот, может быть, такое удивительное чудо будет, что два светильника, какие-то очень удивительные, один из самых древних праведных святых, который ходил перед Богом, Енох, это еще допотопный мир, один из действительно таких людей, которых, подвиг которого, ну, сложно описать и понять, про него очень трогательно сказано, что он был, что он ходил перед Богом и не стал его, потому что Бог взял его. Казалось бы, очень, очень кратко, но как трогательно. Вот. И второй святой, не менее легендарный, это пророк Илия, про который тоже мы знаем, как он был взят на небо. Вот. Вот, может быть, эти два светильника, два маслина, и понятно, что для ветхозаветного человека Иоанн Богослов был воспитан в той традиции, в почитании вот этих святых, в осознании их роли. По всей видимости, вот, может быть, про них идет речь. И есть такое предание, что Илия и Енох, они будут проповедовать в Иерусалиме. То есть вот будут свидетельствовать о Христе среди иудеев, которые его не приняли. И благодаря их проповеди некоторые одумаются и обратятся ко Христу. Поэтому их проповедь будет очень раздражать Антихриста, который убьет их, и они все-таки вот вкусят смерть уже в конце времен. Да, вот такое удивительное толкование. И, конечно, мы не можем никак его пояснять, потому что это действительно чудо Божие, если это произойдет. Потому что до сих пор вот эта одержимость, которая происходит, противление иудеев, которое началось сразу, вот мы уже говорили это, что иудеи, они суть не таковы, а сборище сатанинское, сказано в первой главе, в первой, второй главе книги Откровения. Ну и сейчас то же самое продолжает происходить. Кто был на Святой Земле, знает, каково сейчас противление вот этого народа, даже можно сказать не народа, может быть, в целом, а вот тех людей, которыми себя называют иудеями, пытаются реанимировать свои обычаи, вот, пытаются все строить именно таким образом. Вот есть среди них такое очень очень жесткое противопоставление себя именно христианскому духу. По толкованию доникейских отцов церкви Илия и Енох будут брошены на улицах Иерусалима. 3 дня их трупы, убитые Антихристом, будут лежать непогребенными на улицах этого города. Но Иоанн нам дает название 2 городов – Содом и Египет, где Господь наш распят. Мы знаем, что Господь наш был распят в Иерусалиме, но почему Иерусалим называется Содомом и Египтом? Он стал нечестивым городом, видимо, да, поэтому такие названия усваивает этому городу, некогда святому, городу Дому Божию, усваивает теперь Иоанн. Содом и Египет. Содом – нечестивый город, развратившийся, а вот Египет. Ну, Содом – это действительно это просто символ разврата, такого плотской нечистоты. Притом, не со всеми извращениями, со всеми извращениями, которые могут быть только... С бесноватыми жителями, которые хотели надругаться над ангелами, то есть покушались откровенно на святыню в похоти своей. Вот. А Египет, собственно говоря, мы вспомним, что вся история израильского народа связана с 2 местами основными. Это земля обетованная, где вот они должны выкручивать вот эту вот развращенность хананеев. И Содом, это было, вот, может быть, доведенное до крайности развращенность этих нравов их всех. А Египет – это тоже цивилизация, построенная на магии, построенная на колдовстве, на чародействе. И изначально мы знаем, что именно Египет, с одной стороны, оказался тем, где израильский народ вырос, на хлебе египетском, на его изобилии, но был порабощен в итоге. Израильский народ не мог выйти из этого рабства. Потребовалось особое вмешательство Бога, чтобы преодолеть ожесточенность фараона и всего народа египетского. Потому что вот это поклонение вот стихиям мира сего в Египте, оно было тоже доведено до некоторого апогея, до некоторой крайности. Именно египтяне старались вот магию сделать основным стержнем жизни. Они все как бы посвящали магии. Там, жречество, тайные знания. Вот все было вокруг этого. А магия – это религия падших духов, бесов. Безусловно, да. Магия – это одно из таких явлений, когда человек противляется Господу, противляется Богу. Именно поэтому духовно Содом и Египет как бы два образа зла. Разврат плотской и магия. В магии нужно сказать, что человек может быть аскетичным. Там у них может быть своя нравственность. Вот, у них может быть свои какие-то устремления, там, своя система посвящения, тайные знания были. То есть человек, нельзя сказать, что он был так вот внешне развращенным. Он именно эта развращенность духовная была. Но от этого она, наверное, еще более глубоко отделяла человека от Бога. Поэтому Господь наш распят вот именно вот в этом месте. А мы знаем, где Он распят, в Иерусалиме. Вот Иерусалим превратился в такое место нечистоты и... Богоборчества, откровенно. Богоборчества, да. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы Еноха и Ильи 3,5 дня и не позволят положить их трупы во гробы, а живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют подарки друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Что это за мучение? Как пророки 3,5 года мучили людей? Словом истины, это вызывало мучение? Да, совесть их жгла, и, конечно, когда человек говорит правду, она, правда, может быть действительно сильно мучить человека, если человек действительно не хочет ее принять, но понимает, что это правда. И это вызывает в нем сильную такую боль, мучение. Мы видели в Евангелии подобные вещи, как фарисеи и саддукеи тоже мучились от Слова Божьего. Они скрежетали зубами в озлобленности некоторой. И потом это происходило с апостолом Павлом, когда правда Божия, свидетельство о Христе, о истине, вот она рождала такое противление сатанинское. Разделение в мире на тех, кто со Словом Божьим, да, с истиной, и наоборот. И да, вот Симеон Богоприимец, недавно мы праздновали Сретение, тоже предсказал Пресвятой Деве, что Евангелие разделит людей, да, на тех, кто будет с Богом и с Антихристом. И вот мы видим, что слово истины, которое будет звучать на земле даже в последние времена, оно будет мучить людей, и они будут радоваться тому, что пророки Антихристом убиты. Но если мы обратимся далее к тексту, 10 стих, «И живущие на земле будут радоваться и веселиться, да, и пошлют друг другу дары, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога, и оба они стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». То есть пророки воскреснут, да, Бог их воскресит. Конечно, здесь вот образ тоже и Христовой смерти, и воскресения, что когда Христа распяли, они, наверное, по рукам ударили, сказали, ну все, дело сделано. Мы смогли разобраться, теперь можем жить спокойно. Угу. Те, которые участвовали в распятии Христа. Вот. Но Господь воскрес, и в результате мы видим, что с ними произошло. У них появилось еще больше проблем. У них появилось не то, что еще больше проблем, они это видели, что это произошло. Если раньше для них это было, как-то они могли... ну, хоть как-то скрыться, то сейчас уже не принять воскресшего Христа, который явно воскрес, и им это было явлено, потому что они подкупили стражников, мы знаем. Конечно, это какое-то особое сатанинское противление. Ну, здесь тоже 3,5 дня. Вот. Как Спаситель пребывал в гробе, да? Да, но они на 3 дня, на 3-й день Господь воскрес, а здесь 3,5 дня. Тоже, конечно, вот такой образ, что... уже все, люди думают, что все, они преодолели святых, но все равно Господь долготерпелив и многомилостив, вот Он являет свою волю, и происходит воскрешение этих праведников. Интересно, что сказано, как люди увидят это воскресение. Вот я очень много задумывался о том, еще вот лет 10-15 назад, а как же все люди увидят Антихриста, как же все люди будут очарованы этим надмирным, всемирным монархом и правителем. А теперь все технические возможности к этому есть. Мы едем в метро, мы смотрим на экран телевизора, мы едем в автомобиле, у нас на центральных проспектах большие экраны, на которых транслируется неизвестно что. У нас теперь появились уже и видеотелефоны. То есть вот это воскресение и сам Антихрист, и все события, которые могут транслироваться, да, на весь земной шар, они действительно в наше время приобрели уже и такие реальные технические возможности воплощения. Да, это вот совершенно верно, что все к этому идет, что информационный прогресс, он будет... Он может обеспечить, вот, да, он очень все, легко может обеспечить все то, что нам повествуется на страницах этой книги. Ну, дальше следуем по тексту, 13 стих, 10 главы. «И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному». Вот это второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. То есть мы помним, что было первое горе, это было связано с саранчой, вот. Ну и вот второе горе, про которое мы говорили только что, что был огонь, дым и сера, вот, что были тьмы коней и всадников, которые покрыли всю землю, и у них были хвосты, подобные змеям, и они вредили людям. Вот. И как завершение этого горя, что явление этих святых, которых убивают люди, но которые восстают силой Божией, и происходит следующий новый виток развития человечества. И наступает третье горе. Начинается 7-я труба, 15 стих, 7-я труба. Вот тут есть слова о том, что после этого великого землетрясения разрушится 10-я часть города и погибнет 7000 человек. Остальные, которые будут объяты страхом, воздадут Богу Небесному славу. Таким образом, видимо, делу Антихриста будет нанесен решительный удар. часть людей окажутся на стороне Божьей. Вот эта борьба постоянная, да, вот между антихристом и людьми, которые сохраняют... Которые обращаются к Богу. Которые обращаются к Богу, сохраняют веру и трезвомыслие, оно в последние времена будет очень ожесточенным. Да, вот это противостояние. Да. Эти слова, наверное, важны для нас. Почему? Потому что от воли людей, которые все-таки сохранят веру и трезвый взгляд на вещи, будет достаточно много зависеть. Безусловно. Оно, собственно говоря, и продолжает возможность существования Земли. То есть история может продолжаться, когда определенное количество людей обращаются к Богу. Если этого не происходит, происходит падение, как при Содоме и Гоморре. Там остался один Лот, и он был выведен. Если бы там нашлось 10 праведников, город был бы сохранен. Даже, да, 10 часть, да, но... да, 9 праведников, да. Ну, 10 часть, наверное, то есть 10 человек, 10 часть, она вот здесь является... Они некоторым... удержали город от наказания. Да, да? Да, удерживается и город, или какая-то страна, или область, неважно, удерживает от разрушения, от возмездия справедливого и дает возможность дальнейшему существованию. Вот мы, собственно говоря, пришли к тому, что часть людей обратилась к Богу и становится возможным дальнейшее существование. Читаем дальше. 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие перед Богом, на престолах своих пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который еси и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился, и рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губившим землю Твою. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Вот такое удивительное событие произошло. 24 старца поклонились, как мы уже говорили, обсуждали, что это 12 умножить на 2, это можно говорить, что это число апостолов и число патриархов израильских вместе, что это символ и Ветхого, и Нового Завета, то есть такой Вселенской Церкви, что вся Вселенская Церковь, все, кто пошли за Христом, все, кто любит Христа и Бога, все они поклоняются, сидят перед Богом на престолах своих и поклоняются Богу. И благодарят, то есть вот образ Евхаристии, такой Вселенской Литургии, происходит благодарение, и вот является Ковчег Завета. Здесь нужно сказать еще, что Ковчег Завета был спрятан пророком Иеремией, когда был разрушен первый храм, и до сих пор неизвестен, где он, этот Ковчег Завета. Очевидно, что он где-то на земле, но где, неизвестно, где он находится. И поэтому вот он будет явлен всей церкви, не только ветхозаветной или еще какой-то церкви, но всей общей церкви, некоторой полноте церковной будет явлен этот Ковчег Завета. В этом Ковчеге Завета были скрижали, была манна небесная, да? И жезл Моисеев, да. Три таких символа выхода из Египта, из дома рабства, находились в этом ковчеге. Вот, ну идем дальше, 12 глава. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Вот давайте на этих 6 стихах остановимся. Мы видим, что вот по мере углубления в апокалипсис образы все более сложными становятся, но тем не менее они типично библейские. Да? И образ дракона, и образ жены – это то, что мы уже встречали так или иначе на страницах Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Итак, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, а на главе ее венец из 12 звезд. Как эти все символы мы должны растолковать? Ну, безусловно, жена – это образ церкви. Невеста Христова. Да, невеста Христова, облеченная в солнце. То есть славу Божию. Славу, да, под ногами ее луна тоже. Луна – это отраженный свет всегда. То есть символ ее человеческой природы и символ божественной природы. То есть богочеловеческая природа у церкви. Вот. И на голове венец из 12 звезд – это, конечно, 12 апостолов, которые проповедовали по всей земле. Вот и такой... на основании их учения мы имеем вот Евангелие и свидетельство, предание. Да, совершенно верно. И здесь второй стих. Здесь все очень конкретно описывается: муки родов, муки рождения. Мы знаем, что когда женщина рождает, это всегда тяжело, болезненно. В данном случае это, конечно, процесс рождения верных чад церкви. То, как происходит рождение человека во Христе, это не менее болезненно. Человеку приходится прорываться сквозь опутавшие его суеверия, сквозь предрассудки современные, сквозь страсти, сквозь внешнее окружение, сквозь общественное мнение. Вот по-настоящему, как вот он вырывается, как вот ребенок вырывается из утробы материнской, ему казалось бы, там бы, может быть, и сидеть, но он не может уже там находиться. Настало время вырасти, выйти отсюда. И человек также, когда он становится человеком, он уже не может находиться вот в окружающих вот таких, ну, казалось бы, таких уютных, может быть, в чем-то вещах, вот уютно некоторым людям находиться в мире сем, жить вот в каком-то почете таком, может, в лицемерии. Все это описано на страницах мировой классики и в литературе. И вот и есть исторические свидетельства, как человеку приходится, через какие прорываться обстоятельства. И, конечно, это называется покаяние, обращение ко Христу. Вот, покаяние – это особый такой процесс, когда человек вырывается из окутавших его пут, когда человек обусловлен, детерминирован, всячески связан, а он вырывается. Это, конечно, одно из самых таких главных чудес, которые происходят. Ну, идет другое знамение. Вот, это великое знамение, которое вот рождение чуда, таинства. И другое знамение – дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Диадима – это золотое такое украшение головное из полированного золота в виде пластинки. Оно прикреплялось вот к кидару первосвященника. Да, кидар – это одежда первосвященника, так и переводится. То есть вот оно прикреплялось как знак особого избранничества, это диадима. Существенный отличительный знак. Да, отличительный знак, да. Как вот у нас крест, наверное, сейчас, да? Да, вот какой-то такой знак особый. Понятно, что в данном случае красный дракон символизирует что-то противоборствующее Богу, что-то такое, что является... Дьяволом или сатаной. Дьяволом сатаной или его слугой. Вот. И понятно, что семь голов, вот, семиголовый дракон, вот, и 10 рогов. Это символ, рог – символ силы, символ власти. Противление, упорство, наглости, скотство. В том числе. Да, два символа, к слову говоря, есть у рога. Это рог как символ такой божественной силы был в древности. И поэтому рог изобилия. Да, и рог изобилия, и рог как особое действие благодати, вот, а с другой стороны рог как то, что упирается против Бога. Отсюда вот рога есть у козлич, которые являются тоже символом такого особого противления Богу. Вот. Ну, семь голов, понятно, что это... В данном случае, конечно, мы встречаемся с тем, что церковь существует на земле, существует в истории. И, конечно, это церкви приходится преодолевать или как-то вот себя проявлять в этом мире, и внешние государства, власти, в данном случае они могут быть антицерковными, они могут быть теми, кто противится церковной жизни, противится рождению новых чад. Ну, мы сами были свидетелями периода, когда это противление было организованным против церкви, против ее миссии, против просвещения и так далее. Десять рогов – это злая мощь и сила, которая направлена против 10 заповедей Божьих. Да? И вот в этом лютом противостоянии, в этой ненависти, этот древний змей, дракон, он противится Божию закону. 7 – это символ таинств в церкви, а 10 – это символ заповедей Ветхого Завета, Деколога. Да? Да, вот мы видим, что красный дракон, он противится самому основному, чтобы человек был не с Богом и чтобы человек не служил Богу. И этот змей был чермен, сказано по-славянски, то есть был красным, что означает вот кровожадную лютость этого существа. И также еще есть у него один такой хобот или хвост по-русски, да, который отторг третью часть звезд небесных и положи их на землю. Вот это что за явление такое катастрофическое будет в нашей последней истории? Да, ну здесь могут быть разные, конечно, быть образы, которые могли происходить. Вот. То есть красный дракон в свое время, когда началась революция, тоже считали, что вот была красная, и были красные, то есть сам по себе образ был красных большевиков, которые вот третью часть, то есть, ну, земля действительно Россия, вот многим считалось это как третья часть суши, третья часть мирового вообще сообщества. В то время это действительно Россия обладала одной из серьезнейших сил, вот если взять политический расклад во времена императорской России. Россия достигла необычайного расцвета. Вот. Не так давно читал Черчилля, он был английским таким удивительным политическим деятелем, очень тонким наблюдателем, и он говорит, ни к одной стране история не была так безжалостна, как к России. И очень удивительно говорил и про царскую власть, и про то, как это произошло. Да, его книга очень откровенная, он на старости лет мог себе это позволить, будучи человеком очень высокопоставленным. И интересно, что... Честно, как он честно, написал. Да, вот он мог перед смертью говорить честно. Интересно, что его хоронили даже по собственному сценарию похорон, которого он написал до своей смерти. Так вот, в 17-м году он был военным министром, морским министром. И многие вещи, которые он делал против России, Дарданельская авантюра под его руководством осуществлялась. Поэтому человек был очень компетентный. Его книги о Первой и Второй мировой войне вот, действительно можно предложить почитать каждому. Это очень интересный и, надо сказать, не только с русофобских позиций написанный материал человека, который за этим стоял и осуществлял политику эту. Ну да, он пытался быть объективным, как минимум. Да, он мог себе это позволить. Да, и вот на основании, мы сейчас отвлеклись немножко, может быть, в такое вплетение конкретных исторических событий в откровение, ну, конечно, вот может помочь нам как-то почувствовать откровение. Да, действительно, красный дракон – это не только тот зверь, который может против Христа в последние времена восстать. Он уже проявлял свою голову в революциях, да, вот такую красную, богоборческую. И наверняка действительно можно это толкование применить и к событиям революции, гражданской войны, а также того, что было после Вторая мировая война, это тоже, да? Да, и здесь могут быть разные такие вариации, и наверняка можно найти в истории церкви и первых веков какие-то похожие явления, когда вот красный дракон – это символ, опять же, императорского, языческого такого вот… Богопротивления. Да, богопротивления, когда тоже было организованное гонение на христиан. Они были именно осуществлены императором. Император ходил, как известно, в красной такой одежде, в порфире. То есть порфир и весон, да, такой образ императорского одеяния. То есть вот эти все образы, они могут, то можно их в истории найти, как это противление, что церковь рождает а власть противится, если власть это богоборческая. Власть может быть действительно вносить элемент служения народу, вносить порядок и покой, и спокойствие. Вот. Но с другой стороны, она может быть противящейся и может уводить людей от Бога. Очень важно, чем пропитана власть. Очень важно, на чем зиждется ее сила, потому что именно во власти и искушения, и грехи могут быть наиболее сильными, и наиболее тяжелыми. И очень легко правителю согрешить. Ему гораздо ему во много-много раз легче согрешить и упасть, и стать орудием зла, чем любому другому человеку. Ну, чем выше взлет, тем чем выше взлет, тем падение. Выше падение, да. Тем сильнее падение. Вот. Ну вот в данном случае хвост этой власти, этого чего-то организованного, увлекает третью часть звезд и повергает их на землю. То есть образ падения, образ чего-то страшного, катастрофа. Третья часть, мы уже говорили, это что-то необычайно страшное. Ну и действительно, за то время, когда вот была революция, и вот все жертвы, которые из-за этого постигли, если мы вспомним, сколько народу было накануне революции, накануне Первой мировой войны, и сколько их осталось после всех этих потрясений у нас в России, так, наверное, где-то не меньше, чем третья часть погибло людей. Это действительно поразительно. При царствовании этого императора Николая II за его время, с его воцарения до Первой мировой войны, увеличилось население на 40% по официальным данным. Вот. И действительно Россия стала одной из самых многочисленных стран того времени. Мы до сих пор не достигли той численности. Да. В советское время и сейчас, тем более при наших экономических проблемах. Да, это просто поразительно, как вот такая удивительная, сильная вот цивилизация вот так сильно была поражена. И благодаря самопредательству, да, эти люди погибли в огне революции Первой и вот Второй мировой войны, да. Особенно. Также да, много было явлений всяких разных, которые вот претерпел наш народ. Итак, если мы обратимся к толкованию преподобного Андрея Кесарийского, то он пишет, что многие толкователи, святые отцы, подразумевали под этими звездами небесными падших ангелов или демонов, которые вот упадут, то есть, видимо, вырвутся из ада, будут освобождены, чтобы мучить людей. И змей, который стоял перед женой, хотящей родить, хотел съесть тех чад, которые эта жена родила. То есть дьявол всегда вооружается против церкви и усиленно домогается сделать возрождаемых ею людей, то есть родившихся свыше крещенных, вот своими приспешниками, то есть заставить встать людей на путь греха. Под ними, под этими вот звездами, есть еще также понимание тех людей, даже учителей церкви и ее иерархов, которые были увлечены, совращены сатанинской силой. То есть, вот, впали в ереси, в раскол. Да. Ну, здесь действительно толкование может быть вот разнообразным, но суть одна, что вот зло сатанинское, вот это вот твердыня увлекает, и часть людей становится на службу. То есть не просто они гибнут, но они становятся приспешниками сатаны. Так же, как это было вот в случае такого символического толкования, что они превратились в бесов, что это иерархи, священники, может быть даже добрые христиане, которые в итоге стали еретиками и были похищены из спасения, из промысла Божьего были похищены. Вот, что это вот наши сограждане, которые вот стали вдруг под знамя революции и тоже совершали мерзкие богопротивные дела. И то, и другое, и третье толкование, они как бы только могут лучше как бы огранить одну вот эту мысль. Вот эту мысль, что красный дракон, как богопротивящийся и богопротивный сатана, дьявол, увлекает и рождает особое полчище сатанинское. Дорогие братья и сестры, время нашего эфира подходит к концу. Мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу и, останавливаясь на 6-7 стихе, на 5-6 стихах книги Откровения, 12 главы, стоит, наверное, сделать вывод, что церковь не перестанет рождать христиан, то есть Святой Дух и литургия будет совершаться, но Антихрист возведет на нее крайнюю вражду и гонение, и церковь вынуждена будет, как и до 4 века, скрываться. Она уйдет в пустыню. Но об этом мы говорим в нашей следующей встрече и прощаемся с вами до следующей субботы. У микрофона в нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.